Для нижней конечности характерны спастичность четырехглавой мышцы бедра и сохранение позы разгибания как в тазобедренном, так и в коленном суставах. Поэтому сгибание бедра сопряжено с некоторыми трудностями. Исходное положение упражнения. Легкое одновременное сгибание бедра под углом 130-140 градусов и голени. Для этого до начала движения делается тормозной точечный массаж в точках ПЦ-156, Хэдин, Е-35 Дуби, Е-34 Лянцю, Е-32 Футу. Совместное массирование точек 5Б-34 Ян Лин Цюань и РП-9 Ин Лин Цюань. Или осторожное штриховое раздражение наружной части подошвы стопы одной рукой, придерживая верхнюю треть голени другой. Во время движения стимулируют точки Е-31 Бигуань, Е-32 Футу или Синдзянь и контролируют скольжение подошвы по постели. Разгибание бедра лучше всего проводить из исходного положения на здоровом боку с согнутой голенью. После предварительного тормозного массирования точек Е-32 Футу или ПЦ-156 Хэдин во время движения стимулируется 5Б-30 Хуантяо, 5Б-36 Ченфу, 5Б-37 Иньмэнь. Отведение бедра производится из исходного положения лежа с разогнутой тазобедренным и коленным суставах ногой. Помощь движению оказывают, массируя тормозным методом точки РП-10 Цюэхай, РП-11 Дзимэнь, Р-10 Иньгу, Ф-9 Иньбао, ПН-105 Хоу Сюэхай, ПН-106 Дзядян или стимулируя Синьдян. Приведение бедра осуществляется из исходного положения лежа на спине с отведенным бедром при стимулировании точек внутренней поверхности бедра F9, R10, RP10 или RP11. Для выполнения наружной ротации разогнутого бедра проводится тормозной массаж точек R10 Ингу, RP10 Сюэхай, а тонизирующий 5Б-30 Хуантяо, Е-31 Бигуань или Синьцзян. Внутренняя ротация бедра производится из того же положения, но при противоположном воздействии на точки. Торможение 5Б-30, Е-31 и Синьцзян, тонизирование Р-10 или РП-10. Голень сгибается из исходного положения на спине или на здоровом боку со слегка согнутой в тазобедренном суставе ногой. Этому движению обычно препятствует высокий тонус четырехглавой мышцы бедра, расслабляемый тормозным массированием точек Е-31 Бигуань, Е-32 Футу, ПЦ-156 Хэдин. Для облегчения сгибания голени во время движения можно осторожно стимулировать точки 5.40 Вэйджун, 5.56 Чэнтинь или 5.57 Чэншань. В большинстве случаев разгибание голени возможно и без предварительного массирования, но при затруднении этого движения до его начала седатируют точки 5.36 Чэнфу, 5.37 Иньмэнь, а при его выполнении тонизируют Е-32 Футу, ПЦ-156 Хэдин или 5Б-34 Ян Лин Цюань. Тыльное сгибание стопы нередко затруднено высоким тонусом трехглавой мышцы голени, что приводит к эквинусной позиции стопы и требует седатирования до начала движения точек 5.56 Чэнцзинь, 5.57 Чэншань и стимулирование при его осуществлении Е-41 Дзэси, Е-44 Нэйтин, 5Б-43 Сяси, а также пар точек 5Б-39 Сюанчжун и РП-6 Сань Индзяо, 5Б40 Цюсюй и F4 Джунфэн, 5Б61 Пушэнь и R5 Шуйцюань. Исходное положение описываемого упражнения изменяется по мере восстановления тыльного сгибания стопы. В самых тяжелых случаях оно проводится под контролем зрения, когда область голеностопного сустава паритичной ноги опирается на колено или голень здоровой. Для придания такой позы предварительно нередко приходится расслаблять разгибатели голени, массируя точки Е32 футу или ПЦ-156 Хэдин. Но в случае артралгии коленного сустава от такого исходного положения приходится отказываться. При улучшении функции голеностопного сустава упражнение производится в положении лежа на спине, согнутой в тазобедренном и коленном суставах, а в последующем и при разогнутой ноге. У больных со спастическими гемипарезами нередко наблюдается эквиноварусная установка стопы. Носок стопы опущен и повернут кнутри, подошва приподнята, и стопа опирается на опущенный наружный край. Для устранения патологической позы седатируют точки 5.56 Чэньдзинь, 5.57 Чэншань, R3 Тайси, R8 Дяосинь, R1 Юньцюань. А затем при пассивном или активном с помощью одновременном отведении стопы и ее тыльном сгибании стимулируют точки 5.62 Шэньмай или совместно 5.60 Кунь-Лунь и 5Б40 Цюсюй. Подошвенное сгибание стопы из исходной позы с опорой на пятку и с разогнутой стопой совершается легче, нужно только контролировать точность траектории движения, не допуская приведения стопы в варусную позицию. Для отведения стопы, особенно при варусной установке, предварительно тормозятся точки R8 Дяосинь, F4 Джунфэн, а при движении стимулируются точки в области наружной лодыжки и наружного края стопы 5.60 Кунь-Лунь, 5.62 Шэньмай, 5.63 Дзинь-Мэнь, 5.65 Шугу и другие. Приведение стопы обычно массирования не требует. Перед началом пронации стопы расслабляются супинаторы массированием точек РП2 Даду, РП3 Тайбай, РП5 Шан-Тю, Р9 Джубинь, Ф2 Синьцзянь или совместно РП6 Сан-Индзяо и 5Б39 Сюан-Джун. А во время движения стимулируется 5.60 Кунь-Лунь, 5.62 Шэньмай, 5Б40 Цюсюй. В случае затруднения супинации можно стимулировать точки R8 Дзяосинь, RP5 Шаньцю, F4 Джунфэн отдельно или совместно с R3 Тайси. Разгибание пальцев стопы предваряется тормозным массированием точек F3 Тайчун, 5B41 Цзулинти и R1 Юньцюань. А во время движения можно стимулировать порознь или вместе точки Е41 Дзеси или Е42 Чуньян.